Северный Афон. Митрополит Вениамин Фетченков. Передача пятая. Наскоро осмотрев пустынь, мы поплыли к океану Предтечи, который скоро и показался перед нашими взорами. Привязав лодку к пристаньке, мы сначала пошли осматривать островок, затем направились к кельям. На пороге перед нами среди леса вдруг выросла черная избушка. Стены ее были оклеены какой-то черной, вроде вара или асфальта, массой. Около нее встретил нас какой-то человек в пиджаке и картузе. Но это был не хозяин кельи, а временно проживавший в ней, спасавший душу какой-то купец. Владелец же кельи, как тотчас же мы узнали, был офицером, а потом пошел в послушники на Валаам, отдав ему, кажется, около 10 000 рублей. Сам же построил себе эту черную келью и проводил здесь время в богослужении, подвигах и молитве. «Может быть, внутрь войдем?» — предложил отец Н. Мы вошли, и, о удивление, келья и внутри была также совершенно черной. Свет, падавший из небольших окошек, да и к тому же еще закрытых от солнца лесом, совсем уж почти уничтожался в черных стенах, так что едва можно было разобрать что-нибудь. Жутко стало душе от такого мрака, и сердце больно сжалось от сострадания к подвязавшемуся здесь. Сострадания ему, конечно, ненужного. Жалко-то, собственно, было себя, а по себе судим обычно и о другом. От сердца бо исходят помышления всякие. В то время, то есть 16 мая, Бородка, хозяин кельи, был на Дальнем Востоке, в действующей армии, откуда писал письма в родной ему Валаам, к старцу Никите. Вот они, подвижники и воины. Святой Федор Стратилат, Иоанн Воин, Александр Невский, Бородка и другие. Видно, война мирится с христианством, со святостью. С тяжелым чувством поспешили мы расстаться с келью и сторожем ее, купцом-послушником, попросившим при уходе нашем простить его грешного, окаянного. Видно было, что какая-то тяжелая ноша висит у него над сердцем. Вот как спасаются, по влечению созидают свою духовную храмину, сказал дорогой отец Н. И говорят, Бородка удостаивается великих озарений, несмотря на молодость. Вдали показались другие кельи, расположенные друг от друга на вержение камня по древнему уставу, как объяснил нам отец Н. Мы втроем, я, товарищ и отец Иеродиакон, направились к келье отца Никиты, а остальные, кажется, пошли в другие кельи, к знакомым. На стук и воззвание отца Н. никто не отвечал нам. Мы, опечаленные, хотели было уже возвратиться к лодке, думая, что старцу не угодно принять нас. Но отцу Н. пришла мысль поглядеть отца Никиту у озера, раскинувшегося у нас внизу под самыми ногами. Действительно, старец оказался там. Он мыл там что-то. «Отец Никита!» — воскликнул наш провожатый. «Иди, принимай гостей!» Признаться, я как-то боялся различных схимников, прозорливцев, подвижников. С одной стороны, хотелось посмотреть и поговорить с ними, а с другой — совесть-то загрязненная, храбрая при падениях и трусливая при расплате, дрожала, как осенний лист перед грозой. А ну как станет обличать вслух? «Ну что же», — говорит другой голос, — «умел кататься, умей и саночки возить». Но это было плохое утешение. И воображение рисовало мне строжайшее аскетическое лицо со сжатыми губами, сердитые пронзительные глаза, блестевшие из-под густых, насупившихся бровей, глубокие складки у корня носа, глухой, правосудный голос. Каково же было мое приятнейшее разочарование, когда снизу послышался такой добродушный, смиренный голос, что воображаемая картина почти тотчас же стушевалась. «Сейчас! Сейчас!» Долетели до нас тихие ласковые слова. «Вот, поднимусь по лесенке». «Может быть, мы лучше сойдем туда, к вам?» — предложил я. «Нет, я сейчас выйду», — отвечал отец Никита, шагая медленными старческими ногами по крутой и длинной лестнице. И вот он около нас. Только один взгляд его и последние остатки трусости растаяли, как утренний иней, под теплым солнышком. Такая ласковость, теплота и добродушие, короче, христианская любовь, светились в каждой морщинке лица отца Никиты и лучистых невинных голубых глазах его, что я сразу был без оружия побежден им. Вот вымыл себе халат, высушил его и опять надел, сказал он, указывая на белую верхнюю одежду свою. «Присаживайтесь-ка». Все так же тихо, ласково, старчески добродушно пригласил нас отец Никита, оглядываясь на скамейку. Мы вчетвером с ним сели. Познакомились, объяснили, где мы учимся, как попали на Валаам и к нему в гости. «Ты бы, отец Никита, сказал чего-нибудь нам в назидание?» — попросил после отец Н. «Да что же я вам скажу? Вы и без меня все-то знаете, что и я, да еще и больше». «Ну, — протянули мы в один голос, возражая на это, — мы что, если и знаем малость, то только умом, а вы опытно переживаете здесь все. Это совсем иное дело». «Кто его знает? Трудиться вот трудишься помаленьку. А угодно ли Богу-то твои труды? Ну, а все же благодарение ему, Создателю, и за это». «Да как же так? Ведь вы подвязаетесь же. Значит, должны надеяться на милость Божию, на угодность пред Ним». «То правда. Все-таки нужно надеяться на Его милосердие. Ну, а ручаться вот и не можешь. Угоден ты Богу или нет? Ну, а все равно благодари. Знай, Господа. Сделал — благодари. Получил милость от Бога — опять благодари. Скорбь ли нашла, не выходит ли твое дело? Не падай духом, опять благодари. Видно, уж это для нас же лучше. Господь-то промыслитель знает, что творит. Он и скорби посылает, для нас же лучше. Ну, благодари и радуйся. И все лицо его радостное, кроткое, благодатное, светилось тихим умилением. Явно было, что духовная радость и благодарение Бога за все, как пишет и апостол Павел, есть основное настроение у отца Никиты. А такое состояние показывает высокую степень духовного роста. Это говорит уже о муже, достигшем меры возраста исполнения Христова, поскольку это возможно на земле. И сколько раз после отец Никита говорил мне с товарищем о терпении скорбей и о благодарении Бога. Тогда мне казалось это простым общим местом, но потом понял я, что недаром предупреждал меня старец о скорбях. Да и мало ли еще впереди-то. Время было чайное. Отец Никита пригласил нас в трапезную отпить чайку. По дороге товарищ сказал ему: «Вот как ты нервничаешь, раздражаешься на людей и сердишься на них. А ты старайся не гневаться. Смиряй себя, а главное, молись за обижающего, и сам будешь любить его, и он тебя будет любить. Вот и все тут». Мы подошли к трапезной. Там уже, оказывается, приготовлен был чай и прибавление к нему. Но пусть не думает читатель, что это были печенья или сласти. Поданы были огурцы соленые и черный хлеб, кое и предложены были нашему вниманию пред чаем. После мы все шутили, что пили чай с солеными огурцами. Этот скит считается на Валааме самым постным. Действительно, здесь скоромного ничего не видит в течение всего года. А, собственно, постные дни отличаются от скоромных лишь сравнительно большим воздержанием. В них вся пища готовится даже без постного масла, которое бывает в остальные дни. А однако ни отец Никита, ни брат В., о котором будет речь ниже, ни другие живущие здесь иноки, не худее остальной валаамской братьи, и не худее нас. Скажу больше, некоторые из них отличаются свежим и розовым цветом лица. И припомнишь невольно пример Даниила и трех отроков, питавшихся лишь овощами, а сделавшихся здоровей и красивей всех. Отец Никита по-прежнему просто и ласково, как добрая старая нянюшка, угощал нас, чем был богат. Добыли даже откуда-то крендельков местного вкусного изделия. После чаю, около 5 часов вечера, мы вместе отправились ко всеночной. Только провожавшие нас иноки возвратились домой, а мы, по любезному приглашению хозяина скита и отца Никиты, остались ночевать здесь. У всеночной мы стали помогать в чтении и пении канонарху, псаломщику и певчему. Все в одном лице брату В. Во время чтения, кажется, акафиста или еще чего-то, я не мог разыскать требуемые мне вещи, почему довольно шумно стал перелистывать книгу, читая в то же время положенное наизусть. За такое небрежение один из схимников, отец А., подошел ко мне и круто говорил: «Чего ты роешься?» А когда мы вышли из церкви после всеночной, то он же, улыбаясь, хотел сказать нам комплимент: «Ишь, не монахи, а читаете и поете здорово-то!» И простодушный схимник с довольной улыбкой посматривал на наши лица. Времени было около 7 часов, спать было еще рано. Кто-то из нас предложил покататься на лодке. Спросили благословения у хозяина отца И. и отца Никиты. Те согласились, хозяин снабдил нас даже биноклем. И мы вчетвером, 2 студента и 2 послушника, побежали по горе к лодке. Еще во время всеночной мое внимание приковалось к брату В., поэтому теперь я старался сблизиться с ним. И я еще раз убедился, что есть праведники на земле, что из-за них Господь не карает грешный и развратный Содом. Сын портного из Вятской губернии, он по смерти своего отца направил свой путь, куда влекло его чистое, еще отроческое сердце. Пришел на Валаам, а сестра его поселилась где-то в другом монастыре. И вот уже несколько лет он подвизается здесь, в послушниках. В последнее время он живет под руководством отца Никиты. И как же он ценит его, как любит своего старца Авву. Строгость в пище, одиночество — все это ничто пред духовным водительством Аввы. «Боюсь только, — говорит брат В., — ну-ка, он скоро помрет. Что тогда буду делать?» «Воля Господня, — говорю я. Так, конечно, но только уж старцев-то хороших ныне мало». С грустью продолжает брат В., светильников духовных трудно отыскать. «Ну, еще поживет отец Никита-то, Бог даст», — успокаиваю я его. «Он еще ничего, крепок на вид-то». И столько было любви в речах брата В., столько было в нем кротости и смирения, готовности служить всем и каждому. Всем он старался уступить, если только это было нужно и можно. Но когда дело касалось неправильного освещения разговора, то он скромно и в то же время решительно заявлял о своем мнении. Особенно ярко отражалось все это на его ясном лице и в глазах. Каждая черточка в нем говорила вам, что он весь услуга, весь внимание, весь желание уступить. И вспоминая слова премудрого: «Не в седине лишь мудрость, и не числом лет она исчитывается». Мне и на другой день, и потом еще раза 2 приходилось с ним беседовать, и это чудное впечатление лишь более укреплялось. После, может быть и неверно, я заметил, что у него есть ахиллесова пята, это способность раздражаться. Но он против нее-то и борется, напрягая свои силы, налагая печать молчания на уста, когда это нужно. И верно, думаю я, молясь в то время. В три встречи с ним мы о многом переговорили. Между прочим, я как-то спрашиваю его. У Немировича Данченко в его «Крестьянском царстве» я прочитал, что будто на Валааме два течения, борющихся между собой. Одно созерцательное, другое практическое. И будто последнее начинает брать верх. Схимничество будто не в моде уж. Он немного подумал и сказал. Конечно, есть и такие, то есть практические, как вы сказали. Но только они не имеют, собственно, силы-то. Это все больше среди молодых монахов, которые не совсем отвыкли от мира. А старцы все, конечно, правильного образа мыслей. И схимничество у нас в почете. Это считается идеалом для всякого. Но, конечно, ведь нельзя же, вы сами понимаете, чтобы все сразу сделались аскетами, созерцателями. Эта пища не всем по зубам, тверда еще для нас, молодых-то. Поэтому большинство иноков благословлены заниматься работой, а потом постепенно их освобождают от трудов для молитвы. Наконец, некоторые надевают исхиму. Я не замечаю, чтобы была борьба двух течений. Бывают, правда, случаи, но это уже отступление. Впоследствии я и сам убедился в правоте его взгляда, в ясности светлого и здравого ума его. Такое внутреннее богатство есть плод долгого подвига и чистого сердца, а также святоотеческих знаний, которых у брата В. уже много. На полке я видел у него, между прочим, такого глубочайшего православного мистика, как святой Симеон Новый Богослов и другие. Итак, мы у лодки. Наступил уже вечер, но северные зори светлые. Мы отправились вокруг острова Иоанна Предтечи. На воде было тихо, но гладкие волнышки, по выражению одного из нас, как в люльке качали лодку. Где-то послышалось частое пыхтение парохода. Мы стали смотреть в бинокль и, наконец, едва разглядели его. К удивлению нашему, верстах в 10-12 от нас. Было очень тихо. Звуки далеко неслись по гладкой поверхности. Обогнувши свой остров, мы пристали к другому, Порфирьевскому. Так называется он от того, что здесь некогда жил инок Порфирий. Как-то ему захотелось идти в монастырь, а отец игумен ранее еще не благословил его на это, потому что вода покрылась тонким льдом. Инок не послушался и скрылся в водной гробнице. Поучительная история непослушания иноческого. Вытащив лодку на берег, мы побежали вверх. Гора была очень крута. Мы запыхались страшно. На самом верху остановились. Весь остров был покрыт девственным лесом. Внизу под деревьями было уже темно, но бояться было некого. Мы стали шаловливо бегать. Под ногами все было покрыто мхом, лежавшим здесь, может быть, уже целое столетие. Иногда наступаешь на какую-то подушку, а под ней оказывается камень. Или вдруг проваливается нога, и вас обдает облаком гнилой древесной пыли. Набегавшись, мы сошли к берегу и сели здесь, над небольшим обрывом. Кто-то из нас предложил попеть, и вот окрестность острова, на которой давно уже не ступала живая нога человеческая, огласился звуками. «Кто тебе не ублажит, Пресвятая Деву?» Обиходного распева пением ирмосов о воде и тому подобного. Кругом стало все темней и темней, небо заволоклось тучами, хотя в воздухе было еще сухо, тепло и тихо. Часы показывали около 11 ночи. Мы сели в лодку и сокращенным путем воротились в свой скит. Нам указали флигель для сна, и мы, утомленные, скоро заснули. Было 11:30. Расставаясь с послушниками, мы попросили разбудить нас завтра, за несколько минут до обедни. 17 мая, вторник. В 17:45 к нам стал стучаться в двери один инок. «Христос воскресе!» Тук, тук, тук. Молчание. «Христос воскресе!» И опять тоже. И много раз пришлось ему повторять слова и стук, пока, наконец, я вскочил и ответил: «Воистину воскресе!» Кое-как умывшись, мы пошли в храм. Там уже были все иночествующие. Началось ликование по чину, а затем зачитали часы. Отец Никита стоял за клиросом, и не раз, смотря на него, я видел, как он стоял с опущенной головой и закрытыми глазами, внимая совершавшемуся, молясь Богу Духом без крестов. Кончилась литургия. Мы вышли наружу. Шел мелкий осенний дождь. «Ах, жалко, погода-то скверная», — сказал один из иноков. «Работать на огороде нельзя будет». Но в это время выходил из церкви отец Никита. Кажется, он и не слышал этих слов брата. «Слава тебе, Господи!» — тихо произнес старец, смотря на небо и осеняя себя крестом. «Ишь, вот Господь благодати послал. Теперь ведь мужичкам-то дождь вот как нужен». И как это было не похоже на предыдущую мысль. Там о себе, а здесь о других. Там недовольство, здесь благодарение. И опять вспомнил я слова отца Никиты: «И в скорбях благодарите Господа». Напились чаю, кажется, опять с огурцами, и решили возвратиться на Валаам. Но шел порядочный дождь, а на нас была легкая обувь и летние тужурки. Братья наделила нас сапогами, бахилами и грубыми армяками, не боящимися дождя. Мы стали прощаться со скитниками. Отец Никита в заключении еще сказал нам, чтобы мы прощали друг другу обиды. Когда я указал, например, Христа, изгонявшего торговцев из храма, то он ответил: «Тут тайна божественная. Объяснить вам я не умею. Но только Господь ясно ведь учит в других местах аланитах об одежде. Несомненно, чтобы понять все дела и поступки Христа, мало одного человеческого рассудка. Нужно по апостолу иметь ум Христов, а его мы не имели, следовательно, и разъяснять нашему плотскому уму было трудно и даже невозможно. Поблагодарив всех за гостеприимство и любовь, мы в сопровождении брата В. отправились к пристаньке, откуда брат П. перевез нас на берег острова Валаама, а идти нам до монастыря нужно было 5 верст. На пути мы проходили мимо большого скита. Здесь живет, между прочим, отец А., старец-схимник, пользующийся известностью среди братьев за свои подвиги и духовную жизнь. Нас, конечно, влекло к нему любопытство, а товарищ приходился ему земляком по губернии. Входим в келью его. Нас встречает серьезный старец. Мы получили благословение и не знали, что говорить. Я отрекомендовал товарища как земляка старца. Отец А. сухо спросил его о чем-то. Затем наступило опять неловкое молчание. Мы поспешили проститься. Отец А. пригласил приходить еще. Такой сухостью мы были наказаны за свое пустое любопытство, за праздное желание искушать старцев. После товарищ ходил к отцу А. еще раз и воротился от него удовлетворенный. Наконец показался и монастырь. Мы стащили с себя одежду и обувь и передали ее брату В. Не хотелось расставаться с ним, но иначе было нельзя. На прощание он предложил в знак памяти и любви связать мечетки. Я поблагодарил, обещая в свою очередь сделать что-нибудь подобное. При всем мы уговорили с ним обмениваться хоть изредка письмами, что и делаем теперь. иноки шли уже в трапезную к обеду. Мы последовали их благому примеру. За обедом решили обратиться к отцу-наместнику за благословением получить монашеские подрясники и колпачки. Тот благословил, и вот мы в сопровождении того же отца Н. направились в рухольную. Так называлось помещение, где хранилась одежда, обувь и тому подобное. Рухлядь. Здесь нас вырядили в бахилы, приноровили подрясники и дали на голову куколь или просто колпачок, формой, как скуфейка. И мы увидели себя в странном образе. Придя в номер, не раз осматривались в зеркале. Ничего оказалось недурно. В такой уже одежде мы пошли с отцом Н. в монастырскую библиотеку. Много там интересного, но описывать не стану. Всякий может посмотреть и сам. Здесь мы получили несколько книг для чтения. Из библиотеки отец Н. повел нас в ризницу, которую он заведовал в качестве помощника. Ризница оказалась не очень богата, не то, что, например, в Сергиево-Троицкой лавре или в Саровской обители, где, по словам одного инока, находится до 500 перемен. Может быть, и неправда? Затем мы воротились в свой номер. С этого дня, то есть 17 мая, у нас начинается уже регулярно сравнительно спокойная жизнь до самого отъезда, то есть до 28 числа. Постоянное присутствие за службами, прогулки, знакомство с жизнью монастыря, дорога в трапезу из гостиницы и обратно. Вот в сущности рамки нашего обычного дня. Но новые впечатления все росли и росли.